594. Спросит, какое количество психической энергии может быть выдано при целении? Немалый вопрос. Ибо лишение энергии подобно безоружному воину. Можно выдать половину запаса, даже две трети, но три четверти уже поставит врача в опасное положение. В таком обнажении врач примет на себя болезнь и может лишиться жизни. Потому так твердо сказано о пути золотом. Все в меру, все в гармонии. Запомним.